Глава 24. «Шайтаныч, шухер!» — завопил кто-то из работников ножа и кастета. «Папаша у пацана борзый, я слышал, его люди сначала валят, а потом разбираются, кто тут свой, кто чужой». Следовало отметить, матерился Пухлик однообразно. Никакой фантазии изящных словесных конструкций. «Ладно, пока вертолет сядет, мы успеем устроить барбекю. У кого водяра с собой, лейте все». «Лейте все, что осталось, причем на разные места завала. Я сказал, на разные!» «Какого столпились? Замкните кольцо, чтобы ни крыса, ни крысеныш не выскочили». «Ага, а нас потом Тарасов за сына из-под земли достанет и кишки выпустит», — проворчал кто-то из бандитов. «А я сейчас кишки выпущу». «Да пошел ты!» Похоже, соратники не желали разделять с главарем выбранную им точку зрения. Очень уж опасная точка. Смертельно опасная. Ты все равно сдохнешь скоро, вон. Кровище как хлещет. И зверюга эта хозяина охраняет покруче тарасовских. Видишь, пока мы его не трогаем, зверюга нас не трогает. Короче, ты, шайтаныч, как хочешь, а мы пошли. Ах ты! Послушался звук удара, сопровождаемый дружным обоюдным матом. Стрелять он по мне собрался, козел. Сдохни тут, гнида. Пацаны, заберите его пушку и сваливаем по-быстрому, пока нас не подсокали. Через мгновение голоса исчезли. И не только потому, что рев вертолетных двигателей заглушал все менее мускулистые звуки. Доблестные воины Шайтаныча мудро слиняли. Возможно, их босс и последовал бы за ними, но он не смог. Убедившись, что бандиты действительно сбежали, оставив гнилой сгусток бессильной злобы усиливающегося ужаса, Кирилл выбрался из завала и увидел, что ужас Шайтаныча был вызван не столько приближением разъяренного Тарасова, сколько нависшими над его головой оскаленными клыками гигантского зверя. Переполненный гнилом, Алабай глухо клокотал. Следовало поторопиться. Вертолет нашел, наконец, подходящее место для посадки на дне гигантской карьерной воронки. И из него, не дожидаясь, пока остановятся лопасти, посыпались люди в черном камуфляже, вооруженные, прямо скажем, получше Кирилла. Они грамотно рассредоточились вокруг невысокого крепкого мужчины средних лет, выбравшегося из вертолета последним. А в следующую секунду из-под корней сосны вылетела маленькая худенькая фигурка и бросилась навстречу мужчине. Но склон карьеры был слишком крутым. Мальчик не удержался на ногах и покатился вниз. К счастью, по маршруту следования оказался сплошной песок, без каких-либо вкраплений камней и корней. Поэтому никаких дополнительных повреждений, судя по всему, парнишка не получил. Только перепачкался еще больше, превратившись в панированную песком котлету, которая благополучно вкатилась прямо на руки подоспевшему отцу. Слава Богу! Кирилл облегченно выдохнул и склонился над сжавшимся в кучу веток Шайтанычем. Ну что, закончим твое никчемное существование? Только не говори, что съешь меня! Криво улыбнулся тот, изображая героя партизана на допросе. Вот только его страх вонял все сильнее. «Откуда ты вообще взялся, сволочь? Чего тебе надо?» «А как ты сам думаешь?» Кирилл приблизил лицо вплотную к перепачканной кровью физиономии бандита и резким движением сорвал балаклаву. И нервы Шайтаныча не выдержали. Они, нервишки, и так уже звенели от боли, злобы, отчаяния и ужаса. Но там хоть причины эмоций были понятны. Но это... В черных узких глазах лениво пошевелилось, просыпаясь безумие. И когда Кирилл, ущипнув толстую щеку, восхитился упитанностью добычи, к воплям и стонам раненых присоединился тонкий, бьющий по нервам вой. Палата номер 6 была почти укомплектована. Теперь пора. Встречаться с Тарасовым и его людьми Кирилл не собирался. Мальчик? А что мальчик? Он скоро забудет странного человека в черной шапке-маске. Детская память избирательна и очень быстро избавляется от болезненных, травмирующих воспоминаний. Главное, малыш теперь вне опасности. Кирилл свистнул Алабаю и почти бегом направился вглубь леса, стремясь побыстрее скрыться за деревьями. Вовремя. Буквально через 5 минут возле завала появились люди Тарасова. Они бегло осмотрели поле боя и остановились, озадаченно разглядывая троих раненых бандитов, один из которых, судя по поведению, где-то потерял адекватность. «Ну что тут у нас?» — подошел Тарасов, бережно прижимая к себе сына. «Да вот, Владимир Семенович, сами полюбуйтесь». Широкоплечий верзила, убрав за спину автомат, легонько пнул съежившегося в комок узкоглазого пухлого мужика, сосредоточенно слизывающего кровь, обильно струившейся из жуткой рваной раны на предплечье. «Этот явный псих. Те двое вроде соображают слегонца, но несут какую-то чушь про лесного монстра и его зверя». «Дядя Кирилл?» — встрепенулся, сомлевший на плече отца мальчик. «Он здесь? Он живой? А я думал...» «Тут стреляли, потом кто-то страшно кричал. Потом опять стреляли». «Тише, сынок, тише». Тарасов ласково погладил парнишку по голове. «Посмотри на них. Тут есть твой дядя Кирилл?» «Нет, его нету. Только этот». Ребенок побледнел, снова вспомнив пережитое. «Толстый, грязный, а еще вон тот, с ногой перестрелянный. Они меня украли. Там еще один был, они хотели... А потом пришел дядя Кирилл и Тимка. Дядя Кирилл! Тимка!» Долго еще звенел в ушах жалобный зов мальчика. Даже когда звук, запутавшись в листве и хвою, увяз в лесу, не дотягиваясь больше до удалявшегося в быстром темпе человека и собаки, Кирилл продолжал слушать его внутри, ощущая переполнявшую ребенка горечь потери. «Ничего, Тимка», — криво улыбнулся он поскуливавшему псу, — «все будет хорошо. Малыш скоро успокоится». «Да пойми же ты!» Недоумевающий растерянный взгляд Алабая резонировал с собственными ощущениями Кирилла, вызывая душевную боль. «Нельзя нам туда! Мне нельзя! Ты представляешь, что будет с пацаненком, когда он разглядит мою физиономию? На болоте он с перепугу ничего толком не видел. Пусть лучше так. В конце концов, ты, если хочешь, можешь вернуться. Я же вижу, как ты привязался к малышу. Иди, еще не поздно». Вот теперь Алабай обиделся всерьез. И до самого возвращения домой, растянувшегося почти на 2 дня, с хозяином не разговаривал. Он держался неподалеку, обычно в радиусе 3-4 метров. В развеселой разведке не отлучался. Во время ночевки теплым боком не прижимался, плевшись неподалеку. Игнорировал, в общем. На все попытки пообщаться не откликался. Особо переживать по этому поводу Кирилл не стал, сосредоточившись на дороге. Ведь мало того, что они никогда еще не уходили так далеко от дома, так ведь и побегать пришлось по незнакомым местам. Но умение ориентироваться в лесу, а также фотографическая память не подвели их обладателя и на этот раз. И благодаря тому, что обратно они шагали без задержек на рыбалку и охоту, к своей избушке путешественники вышли поздним вечером следующего дня. Измотанные до предела, голодные, дующиеся друг на друга, но в то же время довольные и даже счастливые. Впервые за долгие 2 года Кирилл смог ощутить, что его существование вовсе не бессмысленно, что он живет не зря, и что старец Никодим оказался прав. В избушке на столе лежали пакеты с хлебом и крупой. Под чистыми холщовыми тряпицами прятались в керамических мисках давно остывшие картошка в мундире и каша. Огород был полит, сорняки выполоты. Все ясно. Дед тихо навещал и увидел чахнущие посадки, понял, что обитатели избушки снова ушли в поход. Еды он наготовил. Славный старикан. Чему и Кирилл, и особенно Тимка были несказанно рады. Готовить сил не было, а вот есть хотелось жутко. Казалось, что желудок, разозлившись на нечуткого владельца, мстительно присох к позвоночнику. Поэтому, прежде чем рухнуть на кровать и отключиться, Кирилл разделил еду на две равные части, накормил себя и пса. И только потом позволил себе рухнуть. А утром они с Тимкой помирились, и жизнь снова размеренно пошагала дальше по привычному маршруту. Навестившему их в следующий раз деду Тихону Кирилл ничего о происшедшем рассказывать не стал. А зачем? Хвастаться, что ли? Было и было, и ушло. Навсегда. Первые дни сентября выдались на редкость противными, серыми, сырыми, слякотными. Сутками моросил мелкий холодный дождик. Небо затянуло сплошным, без прорех, облачным одеялом. И хотя было еще не так уж и холодно, но влага, казалось, пропитала не только стены, но и мебель, одежду и воздух, не добавляя бытию комфортности. Тимус, вернувшийся после утренней пробежки, Кирилл потрепал жмущегося к печке пса по холке. «С такой погодой нам с тобой скоро придется жабры отращивать, правда?» Алабай уныло фыркнул и многозначительно посмотрел на холодную печь. «Да понял, понял уже. Дай только одеться. Сейчас затоплю. Действительно пора, пусть просохнет все. Только учти, сухих дров маловато. Как бы не пришлось нам с тобой к поленнице зайти на двор». Энтузиазму по поводу прогулки в сырость пёс почему-то не проявил. «Ладно, не куксись. Те все равно отсырели, дымить будут. Думаю, обойдемся стратегическим запасом. Да и к приходу деда Тихона приготовиться надо. Чайку заварить, кашу в печь поставить. Помнишь, как он помог нам тогда с хозяйством? Сегодня наша очередь старика побаловать. Откуда знаю, что придет? Не смеши меня, Тимыч, я же всегда это чувствую». Не прекращая болтать с псом, Кирилл растопил печь, быстренько прибрался в комнате, поставил томиться пшенную кашу с ягодами, заварил травяной чай и, окинув критическим взглядом свое жилище, направился к выходу встречать гостей. Деда Тихона и Хана, Тимкиного папашку. В затылок с докладом отрикошетил вернувшийся после осмотра жилища критический взгляд. «Все в норме, босс. В хате чисто, тепло, сухо, вкусно пахнет». Учуяв приближение человека, всегда приносившего вкусные гостинцы, кольцо кровяной колбаски, внушительный кусок ливера, аппетитные зельцы, Алабай, пощенячий встявкнув, выбежал из дома. Желание полакомиться в неравной борьбе победило отвращение перед слякотью.